Глава 16. Я уже почти доехала до дома, когда мне позвонила Машка. «Викусь, привет, ты где?» «Домой почти приехала, а что?» «Слушай, а приезжай к нам сегодня на ужин, а?» «Ого, неожиданное приглашение. Маш, что случилось?» «Да ничего не случилось». «Маш, мы сколько лет уже знакомы? Напомнить? Колись давай». «Ладно, ладно», рассмеялась подруга. Я сегодня приняла решение и переехала к Ярику с Полиной. Вот хотим в узком семейном кругу посидеть. Ну, так и сидите, я здесь при чем? А ты моя семья. Маш, тебе страшно, да? Подруга засопела в трубку, потом прошептала. Вик, не представляешь, как. Приезжай, а? Хорошо, приеду. Что купить? И адрес мне скинь. Спасибо, Викусь, не надо ничего. Ты, главное, сама приезжай. Ждем. Я заехала в соседний магазин. Я даже уже знала, что я куплю Полине в подарок. Помнится, я видела забавную шкатулку в виде улитки. Шкатулка закрывалась на маленький ключик, значит, девочка сможет прятать там свои секретики. У всех нас в 9 лет были секретики. Смешные, детские, но такие важные для нас, 9-летних. К столу я купила торт. Жили Славины, судя по адресу, который скинула мне Машка, в 2 кварталах от моего дома. Это было хорошо. Значит, сможем с подругой чаще видеться. Жили в новом доме на последнем этаже с большой террасой. Летом, наверное, здесь было хорошо сидеть, любуясь видами. «Добрый вечер, Вика», — встречала меня по своему обыкновению Полина. «Сегодня девочка была серьезной. Видно, тоже привыкает», — решила я. «Могу я предложить вам тапочки?» «Нет, спасибо, моя хорошая», — улыбнулась я. «Проводишь на кухню?» — я показала торт. «Давайте я сама его отнесу, а вы проходите в гостиную, это прямо». Квартира у стоматолога Славина была очень большой. Ох, простите, у владельца собственной клиники. «Привет, Вик!» Машка уже неслась мне навстречу. Непривычно было видеть ее в переднике, хоть и при полном макияже. Мы поцеловались. «Привет, дорогая!» В гостиной мне навстречу шагнул Ярослав. «Привет, Вика!» Он тоже чмокнул меня в щеку, и я уловила запах его туалетной воды. «Ого! Дерево, табак! Такие ароматы мне тоже нравились на мужчинах. Но редко кто таким пользовался. Кажется, я даже знаю, что это за туалетная вода. Полина, у меня для тебя есть небольшой подарок». И я протянула пакет девочке. Дети всегда дети. Девочка, вытащив шкатулку, взвизгнула от радости. И порывисто меня обняла, забыв про свою серьезность. «Ого, так она еще и шкатулка!» «Да. Вот, держи ключик от нее». И я с улыбкой протянула девочке ключик на кожаном шнурке. «А как ее зовут?» Задала она мне вопрос, поставив тем самым в тупик. «Знаешь, а вот имени я не спросила, когда покупала, извини. Но я думаю, ты можешь ее сама назвать, как тебе хочется». «Да?» Девочка задумчиво протянула и пошла в свою комнату, держа свою драгоценность в ладошках. Я проводила ее с улыбкой, а оторвавшись от нее, напоролась на взгляд Ярослава. Он смотрел на меня серьезно и как-то внимательно, я бы даже сказала изучающе. «Она у тебя замечательная», — улыбнулась я ему. «И такая солнечная». «Ох, держитесь, родители, вырастет, отбой от кавалеров не будет». «Да, она очень похожа на свою мать», — улыбнулся он. Улыбка у него, в отличие от улыбки брата, была другой. Теплый, что ли? Или это он так улыбается, только когда о дочери говорит? «Так, ну у меня все готово, давайте за стол», — скомандовала Машка. Я опять с удивлением посмотрела на свою подругу. И когда успела? Стол ломился от еды. Хотя вот в этом я узнаю Машку, у нее всегда так, все сверх меры. Увидев, что стол накрыт на троих, я удивилась. А Полина, она не будет с нами ужинать? Машка молча рванула за приборами. Ярослав не сказал ни слова упрека. «Яр, ты не сердись на Машу за это, хорошо? Для нее ведь это все в новинку», — вступилась я за подругу. «Как ты меня назвала?» — вместо ответа переспросил он. «Яр?» «Извини, если мне нравится, скажи, как тебе будет привычнее». Но не могла же я ему сказать, что это его Ярик мне не нравилось. Какое-то детское имя. Можно, конечно, и Слава, все-таки его имя подразумевает и такой вариант. Но почему-то мне кажется, что Слава ему не понравится. «Нет. Пусть будет Яр». И он опять улыбнулся своей спокойной улыбкой, внимательно на меня посмотрев. «Вот уж точно, 2 одинаковых и 2 таких разных брата». После того, как Маша поставила приборы на стол, Яр позвал дочь. Полина вышла и чинно села рядом, поставив на стол свою новую шкатулку. «Вика, а у вас дети есть?» Вдруг задала она мне вопрос. Я поймала извиняющийся взгляд Машки и такой же Яра. «Нет, Полин, к сожалению, нет». «Почему? Вы не любите детей?» «Люблю, просто вот никак у нас с бывшим мужем не получалось». «А вы точно оба их хотели?» Увидев мое удивление, девочка пояснила. «Просто бабушка всегда говорит, что если очень-очень сильно чего-то захотеть, то обязательно получится». «Знаешь, права твоя бабушка. Видно, не очень сильно мы их хотели», вздохнув, произнесла я. «Полина, прекрати, пожалуйста, это неприлично задавать такие вопросы». Остановил поток вопросов Яр и обратился ко мне. «Извини, Вик, иногда просто невозможно предугадать, что она может спросить». «Да все нормально, ребят, тем более, что устами младенца глаголит истина». Ужин в семье Славиных протекал спокойно и размеренно. Готовит Маша отлично, за что и была захвалена всеми. Говорили обо всем, о работе, о природе. Яр рассказывал пару смешных историй из их детства. Оказывается, в отсутствии брата он вел себя по-другому. Он тоже мог быть душой компании. Только раскрывался он так только тогда, когда не было рядом брата. Возвращаясь, я думала о том, как же повезло подруге. Вот же оно, тихое семейное счастье. Спокойный и уравновешенный муж и замечательная дочка. У подъезда меня поджидало мое счастье. Или несчастье, я еще не решила. На парковке стоял джип Вячеслава. Сам хозяин сидел внутри и печатал на компьютере, ничего и никого не замечая. Я постучала в стекло. Он вздрогнул и опустил стекло. «Привет, а что ты здесь делаешь?» «Привет, тебя жду. Где была?» «Меня ждешь, а зачем?» «Соскучился». «Я поднялся, тебя там нет, вот и сижу в машине». «Так где ты была?» «А в квартиру как попал?» «Да муж твой мне ключи свои в карман же сунул». «Вика, ты где ты была?» «Слав, ключи отдай, пожалуйста, я не люблю сюрпризы». Он молча и даже как-то зло протянул мне связку. «Да у Машки, у твоего брата я была в гостях. Чего завелся-то?» «Что? Одна? А с кем еще? Что за повод?» «Да они съехались. Вот Машка и психует. Для нее все в новинку. Ездила поддержать подругу». «Ясно. Хорошо посидели?» Я бы сказала спокойно. «Слав, ты обиделся, что ли, что тебя не позвали?» Он молчал. «Это ж первый их совместный прием гостей. Меня она знает, ей так спокойнее было». Он захлопнул компьютер и вдруг спросил. «Ну что, поехали?» «Куда?» «Ко мне, конечно». «Нет, Слав, давай не сегодня, а?» «Уверена?» Он сверлил меня глазами. Я кивнула. «Вика, мне кажется, или ты меня стараешься избегать? Тебе было так плохо со мной?» «Что?» Я даже рассмеялась. «А еще говорят, что только женщины комплексуют. Да у меня с тобой случился самый лучший секс, Слав!» «Завтра мне нового клиента окучивать, а мы же с тобой не спать сейчас ляжем, правда? Я не высплюсь, завтра голова не будет соображать». Он тяжело вздохнул. «Давай хоть до квартиры тебя провожу». Он проводил и до квартиры, и в квартиру. В прихожей мы долго целовались. В темноте. Нежно, ласково, медленно. Не делая попыток даже снять пальто. Потому что оба понимали, что стоит только начать снимать пальто, и крышу сорвет у обоих. «Вик, я не могу в твоей квартире, на вашей кровати». Выдохнул он мне в губы и вжал себя так, что я почувствовала через пальто, это его не могу. «Слав, иди уже, пожалуйста. Не доводи до греха, я же и так держусь из последних сил». «Хорошо. Но завтра ты от меня не отвертишься, имей это в виду». «Завтра и не подумаю», — рассмеялась я и подтолкнула его к выходу. Я закрыла за ним дверь и прижалась лбом к косяку. Вдруг я услышала, как он в тишине лестничной площадки, явно отвечая на звонок, сказал на французском. «Да, любовь моя. Да, могу». Дальше я не слышала, он пошел вниз. «Ну вот как так-то? А если бы мы в этот момент занимались сексом, он бы тоже ответил?»